Составляющие части видеоигры. Кроме базовой идеи сюжета, игра состоит из множества частей, которые в идеальном своем воплощении должны дополнять друг друга. Одним из главных признаков успешности видеоигры является действие, через которое будет проходить игрок. Какой опыт он получит, какие эмоции испытает, не будет ли ему скучно – все это влияет на пользовательскую оценку. Поэтому, когда игровые студии обращаются к литературным источникам, они должны тщательно подходить к выбору произведения. Оно должно содержать в себе мир, который будет возможен для графического воспроизведения. Сюжет, который можно будет переработать в игровые квесты и события. Ярких персонажей, которых можно будет поместить в игру. И все это должно соответствовать современным требованиям к разработке видеоигр и содержать динамичный сюжет, а также складываться в один большой нарратив. Цельное и связанное повествование, сюжет, история игры и опыт, который проживает человек во время прохождения. Формирование истории в голове игрока – это ответственность нарративного дизайнера. Полностью управлять этим процессом невозможно. У каждого свое воображение. Но мы стремимся к тому, чтобы этот процесс был более контролируемым. Чтобы история в голове игрока сложилась не случайным образом, а именно так, как мы хотим. Важна не только история. Условно можно сказать, что пришел персонаж А к персонажу Б и сказал некое В. Нарративный дизайн – это очень часто про управление эмоциями игрока. Конечно, человек может испытывать что-то свое. Вообще, разработка игры – живой процесс, который не всегда можно точно спрогнозировать. Но если мы делаем хоррор, то не стремимся, чтобы игрок часто смеялся. Мы в ответе за эмоции, которые он получит. Нарративный дизайнер DreamSide Interactive Антон Радус. Из каких частей состоит игра и как это поможет создать цельный сюжет и впечатляющий нарратив? Начнем по порядку.